«Дозволь, князь!» — поднялся Тысяцкий. Изяслав молча кивнул. «Князь и бояре, многие годы мы мужественно и смело боролись со всеми, кто приходил к нам не с миром, посягал на нажитое добро и саму жизнь наших людей. Скольких славных мужей и воинов потеряли мы в битвах!» — возвысил голос Тысяцкий. «Но всегда нам удавалось отводить опасность. Но сейчас она подступает со всех сторон. На юге, за Припятью, в Галиции, на Волыни, в Понизье и Побужье укрепляют свою державу князь Даниил и брат его Василь Карамановичи. Добро бы укрепляли свою вотчину, оставленную доблестным отцом их Романом Мстиславовичем», — подхватил мысль Доброслава нетерпеливый боярин Михаил, владелец земель и поместья в Верховьях Чары. «Галицкие и волынские князья норовят починить себе Берестейское, Туровское и Пинское княжество, да и другие русские земли, что выше Припяти», — возмущаясь, продолжал боярин. «А сколько настрадались от них другие земли!» Движением руки и строгим взглядом Изяслав попытался остановить несдержанного боярина, давая понять, что не его черед. Сначала нужно выслушать приближенных князя. «Житья нет от тевтонских и ливонских рыцарей», — вступил в беседу дворецкий Звыслав. «Без их рейдов не обходится, почитай, не один год. Крестоносцы грабят хозяйство, убивают и уводят людей. Веру нашу отцовскую хотят искривить, в латинство перетянуть православных», — не удержался и владыка Кирилл. «Господи помилуй!» — наложил на себя крестное знамение. «А сколько претерпели наши земли от Литвы?» — продолжал Доброслав. «И одного года не было, чтобы это захватническое племя не нападало на нас. Их коварство особенно опасно. Нападают дерзко, неожиданно, не дают себя догнать. Пролитая же кровь умножает вражду и подозрение. Как ведомо вам, воеводы и бояре, тебе, владыка», — сказал в завершение Доброслав, — «эти набеги литовцев поубавились только после нашего похода совместно с керновским князем Миндовгом на Мазовш». В разговор вновь вступил князь. «Да и татары, скорее всего, не замедлят, явятся, чтобы поживиться и за наш счет. Не могут без войны и разбоя. Их и Припятские болота могут не остановить даже летом. Вспомните, бояре, что сделала поганая навала с русскими землями, пройдя их с огнем и мечом. Татары до основания потрясли Мазовию и страны, лежащие по ту сторону Угорских гор. Перед силой степняков склонили головы короли и князья всех земель, куда ступали копыты их коней». «Дозволь, князь», — привстал самый старый из присутствующих, Радослав. «Не только вражеские набеги, но и нежелание стоять друг за друга, помогать в нужде, разоряют русские земли. Да и у нас здесь, на Белой Руси, людей поубавилось. Меньше земли пашем, мастеров-ремесленников в городах не хватает, одной добычей воинской не проживем. Такого трудного времени, князь, не было при отце твоем, да и при твоем княжении», — с печалью в голосе закончил дядька воевода. Бояре на скамьях согласно кивали головами. «Все истинная правда», — вступил в разговор Изяслав. «Войска у нас под рукой мало, а враги большой силой нападают. Хорошо еще, что с Миндовгом в совместном походе мы побратались, пообещав друг другу зла не чинить, помощь оказывать. Продолжают, князь, литовцы нападать и сейчас, правда, малой силой, яко воры и тати», — подал голос боярин из Любчи. «Вот и я думаю», — продолжал Изяслав, — «что Миндовг сейчас большую силу забрал в свои руки. Теперь, после смерти отца своего Рингольда, он не просто один из старших князей, а великий князь литовский. Все пять же майцких княжеств, да четыре аугштайтских он уже объединил под своей рукой. Раньше в Литве сколько было селений, столько и князей. Война между ними не прекращалась. Сейчас же все под Миндовгом и силен он, как никогда. К тому же жесток, ни перед чем не остановится. На север к морю его орден не пускает, и боюсь я, что побратимство наше долго не будет ему преградой. Пойдет он на наши земли, оправдается тем, что предки его из рода полоцких князей, и русскими землями ему владеть, дескать, надлежит по праву. Верно, князь, — вставил слово Доброслав. Соседи наших Кривоградское княжество, старинную вотчину Рогволодовичей, уже себе подчинил. Да что говорить? Доброслав почти обреченно махнул рукой. Не прошло еще и 2 лет, как для устрашения всех, чтоб силу свою показать, двинул рать на Псковское и Новгородское княжество, овладел даже Торжком. Напор Литвы был так стремителен, что Александр, которого называют теперь Невским, 8 раз выводил в поле свои дружины, и только с большим усилием и значительными потерями смог отстоять свои владения. Чтобы унять волнение, воевода помолчал, а затем добавил. Полоцкое, Минское, Витебское княжества, хотя и имеют собственных князей, однако признают над собой покровительство Миндовга. На юге пределы его влияния доходят до самого Пинска. Словом, все это свидетельствует, что и нашей земле сейчас, как никогда раньше, нужен сильный и твердый хозяин, — остановил воеводу князь, — чтобы и меч крепко в руке держал, и по справедливости правил и судил. И ближайшие советники князя и бояре на пристенных скамейках с удивлением стали переглядываться. К чему это клонит князь? Изяслав напряженно перевел дыхание и замолчал. Установилась тишина, которую никто не смел нарушать. В это время вошла княгиня и подала Изяславу стеклянный кубок с теплым темным питьем. Дождалась, пока князь выпьет, и неторопливо вышла. Но напряженная тишина в зале продолжалась. Уж больно важной и неожиданной была догадка каждого о том, что замыслил князь. Ждали, что же скажет Изяслав дальше. «Да, бояре, собравшись силами, — продолжал Изяслав, — размышления мои, да и сны, которые Бог мне посылает сейчас, говорят, лучше нам самим пойти под руку Миндовгу, чем он подчинит вас после моей смерти. Тогда и разорения нашим землям не будет, да и вы вотчины свои сохраните». О письме Миндовга князь умышленно умолчал, боясь вызвать гнев присутствующих, который, как известно, является плохим советчиком. Потрясенные бояре, переглядываясь, молчали.